Глава 9. Демоны верхнего уровня могли выглядеть как люди. И, как ни странно, находясь в своей истинной шкуре, они также имели тенденцию напоминать стражей, за исключением грифельно-серой кожи и рогов. Это было то, в чем при изображении демонов всегда ошибались. У них не было рогов. У стражей были. «Оставайся здесь», — приказал Миша, когда мы остановились недалеко от главного банкетного зала, в атриуме, украшенном статуями горгулей, которые не превратились в настоящих живых существ. Они были на расстоянии нескольких метров друг от друга, сидели по бокам стен, широко расправив крылья. Миша ушел, прежде чем я успела произнести хоть слово. Он проскользнул в открытые двери, оставив меня наедине со статуями. Я посмотрела налево. Клыкастая пасть одной из них была в нескольких сантиметрах от моего лица. Они пугали меня до полусмерти. Перекинув волосы через плечо, я поспешила к широко распахнутым дверям и заглянула в ярко освещенный холл. Меня окатило волной различных ощущений. Огромная толпа, многие одетые в яркие церемониальные одежды, потрясающих желтых и ярко-синих цветов. Запах жареного мяса побудил бы меня броситься туда и схватить тарелку, чтобы спрятаться с ней где-нибудь в углу, если бы я не видела верхнюю часть туловища Уэйна. Осматривая комнату, я не могла разглядеть Мишу, но знала, что он, скорее всего, направляется к возвышению, где Тьерри сидит вместе с Джадой и ее матерью Эйми. Наши гости наверняка рядом с ними на почетном месте, и если бы я решила присутствовать сегодня вечером, то тоже была бы там. Даже не знаю, почему я не пошла. Я чувствовала себя странно весь день, едва справилась с тренировками с Мишей и отклонила предложение присоединиться к Джаде и Таю, чтобы перекусить после. Большая часть моего дня прошла в спальне с Арахисом за просмотром новых серий «Принца». Я вцепилась в края двери, пока мой взгляд скользил по десяткам прямоугольных столов, следуя к звукам хриплого мужского смеха. В центре комнаты стоял страж, одетый в церемониальную одежду того, кто вот-вот получит акаладу. Белые льняные штаны и рубашку без рукавов. Он был слишком далеко, чтобы я могла узнать его. В этом круге было по меньшей мере 20 выпускников. Нервничая, я переступала с ноги на ногу. То, что сказал Уэйн, не могло ждать. Мы все знали, что рейверами часто управляли демоны верхнего уровня. И то, что описал Уэйн... «Ты снова прячешься?» Я подпрыгнула при звуке голоса Зейна и резко обернулась. Боже милостивый, этот парень был тише призрака, когда двигался. Он стоял всего в нескольких метрах от меня. Первое, что я заметила, его волосы были снова зачесаны назад, демонстрируя высокие широкие скулы и твердую линию подбородка. Не знаю, какая прическа была лучше. Не то чтобы у меня должно быть свое мнение по этому поводу, но, кажется, распущенные волосы мне нравились больше. И еще я подумала, что мне нужно взять себя в руки. Второе, что я заметила, Зейн был одет не так, как другие стражи на банкете. Как и прежде, на нем был черный хенли и джинсы. Разве он не присутствовал на торжестве? Зейн приподнял брови, и я поняла, что смотрела на него так, будто сомневалась в его умственной полноценности. Я рывком вышла из оцепенения. Прядь волос упала мне на щеку. «Ты преследуешь меня? У меня закрадываются подозрения». Он ухмыльнулся. «Да, когда я преследую кого-то, всегда предупреждаю о своем присутствии». «Тогда ты просто дерьмовый сталкер». «Наверное». Зейн сделал паузу, когда его бледный взгляд скользнул по мне. Мои волосы были распущены. Даже не прикасаясь к ним, я знала, что могу сойти за девушку из музыкального клипа 80-х. По крайней мере, со слов Арахиса. Мои волосы всегда были трогательно пушистыми. «Я так же плох в преследовании, как ты в прятках». Я скрестила руки на груди. «Я не прячусь». «Неужели мы снова собираемся затевать этот спор?» Зейн подошел ближе, опустив подбородок, и заговорил тихим голосом. «Потому что это действительно выглядит так, будто ты снова прячешься». Приподнявшись на цыпочки, я встретила его пристальный взгляд. «Если это то, что я делаю, похоже, ты не так хорош в наблюдении». «Не понимаю, о чем ты?» Зейн выпрямился. Его взгляд скользнул поверх моей головы к открытой двери. «Тебе туда нельзя, поэтому ты прячешься». Вопрос сбил меня с толку, и я оглянулась. «Я не прячусь, и я могу присутствовать на околоте, если захочу. А вот почему ты не там? Ты гость клана». «Такие тусовки не в моем вкусе». Пальцы Зейна коснулись моей щеки, поймали прядь волос и заправили ее за ухо. Я вздрогнула от неожиданности, не в состоянии видеть движение его руки. Он убрал ладонь, его брови сошлись вместе. «Я не причиню тебе вреда». Тепло прилило к моим щекам. «Нет, не причинишь, потому что я тебе не позволю». На его губах заиграла полуулыбка, но она не коснулась взгляда. «И не подумал бы иначе». Чувствуя странное смущение, я подняла руки и коснулась спутанных кончиков своих волос. «Почему банкет не в твоем вкусе?» Он приподнял плечо, а затем опустил. «Это скучно». «А прятаться здесь нет?» Эти светлые глаза потеплели, когда встретились с моими. «Здесь нет абсолютно ничего скучного». Я вздрогнула от неожиданности. «Ты флиртуешь со мной?» Зейн прикусил нижнюю губу, проводя зубами по пухлой розовой плоти, и посмотрел на меня сквозь густые ресницы. «Мне бы никогда не пришло в голову подобное». Я понятия не имела, был он честен или нет. Стражи не флиртовали ни с кем, кроме других стражей. Ну, за исключением Клея. Но посмотрите, чем это обернулось. Но что, если Зейн флиртовал со мной? Если он находил меня привлекательной? Тоска расцвела во мне. Подобно цветку, который ищет солнце и воду, она глубоко пустила свои корни. Что, если Зейн захочет поцеловать меня? Стоп. Мне нужно было замедлить все это. Я серьезно увлеклась. Мои щеки вспыхнули, пришлось сосредоточиться на одной из статуй. «О чем ты думаешь?» — спросил Зейн. Мои глаза расширились, когда взгляд вернулся к нему. Он не должен узнать о моих мыслях, иначе я просто умру прямо здесь. Ухмылка Зейна стала шире. «Твое лицо сейчас красное, как спелый помидор». Я почувствовала, как с каждой секундой оно становится все краснее. «Полагаю, все, что происходит в твоей голове, то, о чем мне было бы очень приятно услышать». Трепет в моей груди улетучился. «Я ни о чем не думаю». «Ага». По голосу Зейна было похоже, что он ни на секунду мне не поверил. Мне отчаянно нужно было сменить тему. «В любом случае, я не прячусь. Я жду Тьерри». «Зачем?» «Это не то, о чем я могу с тобой говорить», — повторила я то, что сказал мне Зейн в тренировочном центре. «Туша», — пробормотал он. «Держу пари, рано или поздно я узнаю». «Держу пари, ты этого не сделаешь». «Посмотрим», — сказал он. Его взгляд скользнул выше меня. Зейн наклонил голову. Я повернулась, найдя взглядом Мишу. «Зейн?» Тон Миши был ровным. Он слегка улыбнулся. «Миша?» Я нахмурилась. Миша повернулся ко мне. «Тьерри хочет, чтобы мы поговорили с ним в доме. Он будет там через несколько минут». «Хорошо». Я взглянула на Зейна, который с любопытством наблюдал за нами. Этот глупый, глупый трепет переместился в мой живот. «Увидимся», — сказал Зейн, и у меня было предчувствие, что так и будет. Мы с Мишей прибыли в дом раньше и ждали в кабинете. «Нам нужно поговорить до прихода Тьерри», — объявил он. Я плюхнулась в кресло с толстой подушкой прямо напротив массивного письменного стола, который обычно занимал Тьерри. «О чем?» «Тебе следует быть осторожной с ним». «С кем?» — спросила я, хотя у меня было довольно хорошее представление, о ком говорил Миша. «С Зейном!» — выкрикнул он его имя. Скрестив руки на груди, я приподняла бровь. Два момента. Глаза Миши сузились, когда он прислонился к столу Тьерри. «Во-первых, этот разговор у нас уже был. Тебе не нужно предупреждать меня об осторожности. Мы же не собираемся быть лучшими друзьями или что-то в этом роде. Он уедет через пару дней». Я почувствовала странный укол разочарования. Мы разговаривали с Зейном всего пару раз и большую часть времени оскорбляли друг друга. Пара дней — это слишком долго. Хорошо, и это утверждение подводит нас к самому важному вопросу сегодняшнего вечера. В чем твоя проблема с ним? Это же не из-за того, что я с ним разговаривала. Повисла пауза. Если только ты тайно не влюблен в меня и не ревнуешь. Выражение лица Миши стало мягким. Ты его не знаешь. Ты тоже не знаешь. Все, что ты сказал, он плохой парень, его клан ему не доверяет. Но если клан не доверяет Зейну, почему он здесь? Глядя на дверь, Миша провел рукой по копне рыжеватых волос. «Разве ты не заметила в нем чего-то странного?» «Я многое замечала в нем, но держала это при себе. Не хочешь быть чуть более конкретным?» «Его глаза». Миша опустил руку. «Возможно, вы не были достаточно близко, чтобы ты могла рассмотреть их». «Я видела его глаза. Я прервала его. Они немного отличаются». «Немного отличаются?» Я нахмурилась. «Они более светлые». «А ты раньше видела глаза стража такого цвета?» — спросил Миша. «У всех нас одинаковый цвет глаз, Трин. Мы так устроены». «Ладно. Факт, что у Зейна другие глаза, странно, конечно. Но что в этом такого? Неужели мы теперь дискриминируем светлоглазых стражей?» «Не будь тупой», — огрызнулся Миша. «Второго такого стража не существует». «Как не существует и того, кто подобен мне», — заметила я. «Это не одно и то же, отнюдь», — возразил Миша. «Слушай, у него такие глаза, потому что он потерял часть своей души». Из всего, что я могла ожидать от Миши, это утверждение даже рядом не стояло. Я наклонилась вперед, чуть не свалившись с кресла. «Что?» Миша взглянул на дверь, прежде чем продолжить. «Не знаю подробностей, но их клан вырастил девушку, которая наполовину страж, наполовину демон». «Что?» — выкрикнула я шепотом. «Почему я не слышала об этом до сих пор?» Он моргнул. «Зачем кому-то рассказывать тебе?» «Потому что...» «Ладно, у меня нет веской причины». Смягчилась я и тут же вспомнила, как Зейн говорил, что он не единственный ребенок, выросший в его поместье. Неужели он говорил об этой девушке? Продолжай. Эта девушка — дочь Лилит. Я резко втянула воздух. Лилит? Миша кивнул, и я медленно моргнула. Лилит была матерью многих очень опасных демонов, существ, которые могли забрать душу одним прикосновением. Их называли Лилины, и что-то в этом было смутно знакомое. Несколько месяцев назад я случайно услышала, как Мэтью и Тьерри говорили об этих существах. Это было примерно в то время, когда умер отец Зейна. Не знаю, при каких обстоятельствах и как, но он потерял часть своей души, — продолжил Миша. Откинувшись на спинку кресла, я понятия не имела, что и думать. «Ты хочешь сказать, что он бездушный?» Миша покачал головой. «Я этого не говорю. Будь это так, сомневаюсь, что Зейн все еще был бы жив. Его клан бы с ним расправился». «Расправился. Как с бешеным животным». Я вздрогнула, вцепившись в подлокотники кресла. «Тогда о чем ты говоришь, Миша?» «Как думаешь, почему Зейн не лидер клана? Он был сыном последнего лидера, его готовили к передаче власти, но этого не случилось». Я спрашивала об этом у Зейна. «Может, он просто решил этого не делать?» Миша посмотрел на меня, как на идиотку. «Сомнительно. Очевидно, что клан не доверяет ему такую роль, тем более он все еще дружит с этим демоном». «Наполовину демоном, наполовину стражем?» Эта мысль все еще не укладывалась в голове. Я даже не знала, что вставка слота А в слот В между стражем и демоном может привести к рождению ребенка. «Дочерью Лилит», — поправил меня Миша. «И он, как известно, работает с демонами». «Неужели?» — я рассмеялась над абсурдностью этого утверждения. Не только потому, что было безумием думать о страже, делающем это, но и потому, что демон не приблизится к стражу, будь у него выбор. Этот полудемон — дочь Лилит. Очевидно, была исключением, и то потому, что она наполовину страж. Где ты вообще услышала эту чушь? Ты не единственная, кто любит греть уши в нужных местах. Я слышал, как Мэтью и Тьерри обсуждали это несколько месяцев назад. Очевидно, когда все произошло. И это не чушь, Трин. Я начала грызть ноготь большого пальца. Не похоже, что он потерял часть своей души. А как, по-твоему, должен выглядеть человек без души? Зло, предложила я. А Зейн не кажется злым? Миша встретился со мной взглядом. Разве это не величайшее достижение зла? Оно часто прячется за невинностью. Что ж, в чем-то он был прав. Я понятия не имела, что думать о предупреждении Миши. Возможно, часть души Зейна отсутствовала. Возможно, ему нельзя было доверять как лидеру клана. И, возможно, он работал с демонами. Миша был прав. Зло часто маскировалось под невинность. Мне следовало быть осторожной с Зейном, особенно учитывая все риски. Но правда была в том, что откровения Миши лишь усилили мое влечение. Вскоре после этого разговора появился Тьерри, и не один. Он привел с собой целую команду. В нее входил не только Мэтью, которому я не удивилась. В ней присутствовал тот, чье появление на пороге повергло меня в шок. Николай. Я посмотрела на Мишу широко раскрытыми глазами. Разве он не ясно дал понять Тьерри, о чем пойдет речь? Миша выглядел таким же растерянным, как и я. «Можешь закрыть дверь, Николай?» — спросил Тьерри, пересекая комнату и садясь за свой стол. Мэтью присоединился, встав справа от него. «Миша сказал, что есть кое-что, чем необходимо поделиться, и это не может подождать до окончания банкета». «Да, но...» Я замолчала, когда Николай сел в кресло рядом со мной. «Думаю, Тринити еще не знакома с Николаем». Мэтью плавно вмешался, его рыжие волосы упали вперед, касаясь лба. «Нет, мы не встречались». Николай улыбнулся мне. «Рад с тобой познакомиться». «Взаимно». Мое замешательство приближалось к эпическому уровню, когда взгляд вернулся к Тьерри. «Я не понимаю». «Все в порядке. Ты можешь говорить открыто в присутствии Николая». Тьерри слабо улыбнулся. Брови Миши поползли вверх. Я понятия не имела, что происходит. Не уверена. «Ты можешь. Николай понимает, то, что он услышит в этой комнате, не должно выйти за ее пределы». Николай кивнул. «Конечно». «Что ты хочешь нам сказать?» — подтолкнул Мэтью. Я взглянула на Мишу, который так сильно нахмурился, что его лицо, казалось, вот-вот треснет. «Я видела...» Я сделала глубокий вдох, когда мое сердце заколотилось. «Сегодня вечером я видела призрака за пределами большого зала». Голова Николая повернулась в мою сторону. «Прошу прощения». Я уставилась на Тьерри, понятия не имея, что сказать. «Тринити может видеть призраков и духов», — объяснил Тьерри довольно спокойно, как будто он говорил Николаю, что я могу ходить задом наперед, похлопывая себя по животу и потирая макушку. «Это все. Ты действительно можешь их видеть?» Николай пристально посмотрел на меня, и я почувствовала его взгляд. «Да». Я опустилась в кресло, чувствуя себя насекомым под микроскопом. «Никогда не встречал того, кто мог бы это делать?» Сгорая от смущения, я натянуто улыбнулась. «Да, могу представить», — пробормотал Мэтью. Я повернулась к нему, и он подмигнул. Что-то произошло. Что-то изменилось для Тьерри, который спокойно перешел от «они не должны ничего знать» к раскрытию одной из моих способностей Николаю. Покусывая ноготь большого пальца, я взглянула на Николая, и да, он все еще смотрел на меня. «Пожалуйста, Тринити, продолжай», — настаивал Тьерри. Я отвела взгляд от Николая. «Призрак — человек. Его убил демон», — сказала я. «И это был не Рейвер». Напряжение воцарилось в комнате, когда Тьерри сказал: «Расскажи нам все». Я так и сделала, повторив то, чем поделился со мной Уэйн. «Как ты можешь быть уверена, что это был демон, а не животное?» — спросил Мэтью. «В этих горах водятся медведи». «Единственное животное, которое я могу представить и которое хотя бы отдаленно было способно на такое, — это чупакабра. Но в последний раз, когда я проверяла, они были не настоящими». «Чупакабра», — повторил Николай, качая головой. Мэтью наклонился вперед, положив руки на стол. «Как давно он скончался?» «Он был слишком смущен, чтобы сказать мне, но впервые я увидела его в тот день, когда они приехали». Я взглянула на Николая. «И он исчез, прежде чем удалось с ним поговорить. Но не думаю, что прошло много времени. Может быть, несколько дней». «Достаточно долго, чтобы демон обнаружил общину». Мэтью посмотрел на Тьерри. «А заброшенная пожарная вышка находится всего в нескольких километрах отсюда», — напомнил Миша. «Это могло произойти примерно в то время, когда здесь были рейверы». Николай, казалось, нисколько не удивился упоминанию рейверов. Похоже, его ввел в курс дела либо Тьерри, либо Зейн. «Возможно ли, что этот человек был мертв так долго?» — спросил Тьерри. «Я не судебный патологоанатом и не выступаю на телевидении, поэтому не могу сказать время смерти. Это могло случиться до рейверов или после», — ответила я. «Мы пошлем команду сегодня, чтобы разведать местность». Тьерри начал подниматься. «Не хочу, чтобы вы двое говорили об этом кому-либо, даже Джаде. Ты меня понимаешь? Не хочу вызывать ненужную тревогу». «Понятно», — сказал Миша. Я кивнула. После этого нас отпустили, и я поднялась наверх, в свою спальню. Миша пошел следом. Открыв дверь в комнату, я поняла, что-то в ней не так. В ней было холодно, словно в холодильнике. Оглядев спальню, я заметила развивающиеся занавески над кремовым шезлонгом. «Арахис», — проворчала я, спеша к окну. Отодвинув занавески, закрыла окно, а затем снова повернулась к Мише. «Этот призрак действительно странный». «Не более странный, чем случившееся внизу. Просто не могу поверить, что Тьерри заставил меня говорить в присутствии Николая». Я подошла к своей кровати и плюхнулась на нее. «Что-то происходит, Миша». «В другое время я бы сказал тебе, что ты параноик, но ты права». Он прислонился к двери. «Все это чертовски странно». «Да, точно». Я уставилась на него, взволнованно потирая ладонями внешнюю сторону бедер. Знать, что я могу видеть призраков и духов, не так уж и важно, но... Но это знание на один шаг приближает их к выяснению того, кто ты есть. Я не могла уснуть, видимо, потому что было всего 11 вечера, и обычно я даже не думала о том, чтобы забраться в постель до полуночи, но я чувствовала себя странно. Снова. Беспокойно, нервно, раздраженно. Я даже не знала, почему была раздражена, но это был факт. Я не приняла предложение Миши спуститься в яму. Немного удивительно, что там были люди, но, быть может... Акалада закончилась раньше. Все, что я знала, Миша хотел пойти в яму, потому что Алина, скорее всего, тоже будет там. Я была здесь, чувствуя себя нервно, беспокойно, возбужденно, раздраженно, выжидающе. Я не понимала причины ни одного из этих чувств, но все это было похоже на ожидание. Как будто что-то произойдет, как будто все вот-вот изменится. Или что-то уже изменилось. Лежа в постели и подтянув одну ногу повыше, я смотрела на мягко мерцающие звезды. Мое сердце колотило слишком быстро, словно я была на тренировке с Мишей. Хотя все, что я делала в течение последнего часа, это лежало здесь. До этого ходила искать Арахиса, но догадалась, что он был в большом зале и подглядывал за Зейном. Зейн. Фу. Я хлопнула ладонями по лицу и опустила руки. Неужели он флиртовал со мной? По-настоящему. Не то чтобы это имело значение. Зейн скоро уедет, и все закончится. Заключительная церемония должна состояться через 3 дня. И были гораздо более важные вещи, о которых следовало подумать. Я перекатилась на бок, широко открыв глаза. В голове крутились тысячи разных мыслей. О том, что убило Уэйна, и найдет ли что-нибудь группа, которая отправилась на разведку. Я не чувствовала демона, но единственное, что это означало, он был не слишком близко к стенам. Я не могла перестать думать о том, как Тьерри и Мэтью привели Николая, рассказав ему, что я могу видеть призраков. Это было чертовски странно. И да, еще мне было интересно, действительно ли Зейн потерял часть своей души. Очевидно, я не собиралась спать в ближайшее время. Нет. Сев, я спустила ноги с кровати, затем потянулась, чтобы включить прикроватную лампу. Поморгала, пока мои глаза не привыкли, а затем поднялась. Взяв леггинсы, натянула их вместе со спортивным бюстгальтером, прежде чем надеть термобелье, которое украла у Миши много лет назад. Оно было мешковатым и смотрелось на мне почти как туника, но было очень уютным и пахло гвоздикой, сколько бы раз я его не стирала. Я вышла из спальни и спустилась вниз. Проходя мимо кабинета Тьерри, увидела слабый свет, который просачивался из-под обшитых панелями двойных дверей. Послышались голоса. Мэтью, Тьерри. Был еще кто-то третий, но я не могла разобрать, о чем они говорили. Больше встреч за закрытыми дверями. Будь рядом Арахис, я бы отправила его туда шпионить для меня. Он бы согласился, сказав, что это заставляет его чувствовать себя Дэйвом Осборном. Я понятия не имела, кто это. Наверное, как-то связано с 80-ми. Однако Арахис был так увлечен гостями, что постоянно болтался в большом зале. Опустив подбородок, я направилась к задней двери и пересекла внутренний дворик, следуя по протоптанной тропинке, по которой ходила сотни раз. Натянув длинные рукава на кисти рук, я скрестила их на груди, защищаясь от все еще холодного ночного воздуха. А вот и каменная стена, чуть меньше той, что окружала всю общину. Ею был обнесен один из самых больших лесистых парков. У самого конца стены была яма. Я направилась ко входу. Меня окружил запах горящего дерева. Смех и гул разговоров смешивались с тихими звуками музыки. Остановившись у входа, я наблюдала, как языки пламени танцуют на фоне ночного неба. Зачем я здесь? Неужели, чтобы встать между Мишей и Алиной? Если я это сделаю, он сосредоточится на мне, а не на Алине, вместо того, чтобы наслаждаться собой. Что, если Миша не хотел быть связанным узами? Когда эта мысль пришла в голову, мне захотелось вычистить ее проволочной щеткой. Ни у кого из нас не было выбора. Ни у меня с рождения, ни у Миши с того момента, как он меня повстречал. Миша сказал, что это честь, и я ему поверила. Но только потому, что быть честью не означало быть желанием. Чувствуя подступающую тошноту, я развернулась и направилась обратно к дому. Может быть, Тьерри и Мэтью уже закончили, и я смогу их побеспокоить. Может быть, заползу в постель и заставлю себя заснуть. Это звучит очень весело. На полпути от ямы я остановилась и посмотрела на небо. Ночь была довольно ясная, и я могла видеть 4 слабых огонька, звезды. Я закрыла правый глаз. Поправка. Я могла видеть 3 слабых огонька. Вероятно, их было больше. Вероятно, все небо было усыпано звездами. И, может быть, если смотреть достаточно долго... Позади раздались шаги. Вместо того, чтобы отшатнуться, как несколько ночей назад, я начала поворачиваться. Затылок взорвался болью, пронзая позвоночник, отключая мои чувства, оглушая меня. А затем я начала падать.